Монета. Ранний июнь 1774 года от сошествия праматерей. Герцогство Южный Путь. По неопытности Полли перестаралась с парфюмом. Харман Пауло успел позабыть свою давешнюю задумку, как тут она сработала с неожиданным успехом. Перед ужином торговец сообщил своим людям, что солтаунский покупатель назначил за товар слишком низкую цену, и теперь придется отправиться в Лабелин к барону де Риллу. Это известие никому не доставило удовольствия. Одна лишь Полли лучилась радостью, рассказывала о чудесной лодочной прогулке с Джоакином на закате прошлого дня. «Ничего нет лучше моря», — не раз говаривал Джоакин, и девушка была с ним полностью согласна. Облако ванильного аромата распространялось вокруг Полли. Доксет был навеселе и ничего не заметил. Сара чихнула. Снайп наморщил нос. Луиза спросила. «Неужто парфюм?» «Мне подарил хозяин», — смущенно улыбнулась Полли в его сторону. «Харман Пауло», — укоризненно глянула на торговца Луиза. «Надо было послабее настойку взять. Это слишком уж забористое». «А по мне так ничего», — сказал Вихрь. «Коли одежа не стирана, отлично вонь перешибает». «Ты здесь один в вонючей одежи ходишь», — фыркнула Луиза. «Потому что руки у тебя кривые, постирать не можешь», — буркнул Вихрь. Тут вошел Джоакин и помешал Луизе дать мужу достойный ответ. Воин уселся между Харманом и Полли, придвинул тарелку, сунул в рот пару ложек бобов, но тут почуял запах. Внимательно глянул на девушку и спросил. «Это ты никак надушилась?» «Теперь я буду пахнуть, как леди», — простодушно ответила Полли. Джоакин прыснул. «Леди душится с умом, а не так, что за квартал собакам нюх отшибает». Девушка покраснела и спала с лица. Луиза вступилась за нее. «Из каких же пор ты у нас такой знаток леди? Уж не с тех ли, как тебе графские рыцари все ребра пересчитали?» «Моя мать была леди, а отец рыцарем». «Это они тебя научили девушкам хамить? Хорошие, благородные». «Я служил у барона Бройфилда», — процедил Джоакин. «С его женой и сестрами общался». «Так же, как с Полли, тогда не мудрено, что барон тебя выкинул». Харман с удовольствием поглядел, как парень мчится найти достойный ответ, чуть не скрежеща зубами от натуги. «Я знаю о дворянах побольше вашего», — выдавил, наконец, Джоакин. «Я сам почти что их роду». «Нашел чем гордиться, дурья башка», — бросил Снайп. Тут Харман счел нужным вступиться. «Все, довольно. Напустились на парня. Накинулись, будто на злодея. Никакой беды нет, что он хочет походить на лорда. У лордов тоже есть чему поучиться». Джоакин расцвел при этих словах, но Харман строго добавил. «А ты извинись перед Полли». «Извини», — нехотя выдавил парень. «Я сказал грубо». Остаток ужина Джоакин и Полли провели в смурном молчании. Харман остался весьма доволен собой. «Почему я не продал предмет?» — размышлял Харман-торговец, покидая Солтаун под моросящим грибным дождем. В разговоре со свитой он объяснил неудачу скупостью Гобард Синталя, однако сам далеко не был уверен, что причина в этом. Конечно, корабельщик врал насчет крайней цены. Харман мог выложить на кофейный столик светлую сферу, показать, как плавает в воздухе мерцающий шар, и легко выудить у негацианта еще пару тысяч. Сошлись бы на 35. Харманова прибыль составила бы 3500. Он думал о 4, но и 3,5 – большое богатство. Еще месяц назад торговец и мечтать о таком не смел. Так почему отказался? Может, дело в самом покупателе? Заподозрил Харман, что негациант собирается его надуть или отобрать предмет силой? Вряд ли. Гобард Синталь слишком злился во время торга. Похоже, собирался все-таки расстаться с деньгами. Если бы думал обмануть, был бы куда ласковее и сговорчивей. Если быть честным с самим собою, то причина напрашивается лишь одна. Харман просто не смог расстаться со святыней. Хотел, да рука не поднялась. Все то время, пока светлая сфера лежала у него на груди, он чувствовал себя особенным. Выше, лучше, умнее других людей. И 3500 золотых не вернут ему этого чувства. Множество найдется людей, чье состояние больше 3000, и лишь горстка тех, кто когда-либо держал в руках священный предмет. Харман клал ладонь на сверток и думал: «До меня к сфере прикасался граф Шейланд, а до него — работяга, что извлек предмет из ложа дара, а до него...» Бог-ювелир подземного мира выковал его. Или вылепил, отлил. Что за чушь? Просто вырезал из небытия одним своим словом. Велел «появись», и сотворилась в мгновение ока неповторимая мерцающая драгоценность. И бог-ювелир, возможно, сам восхитился тем, каким прекрасным вышло творение, и решил подарить его любимой. Например, богине песен. А может быть, даже одной из проматерей, что обитают теперь в подземном мире. Может быть, Елене Прозорливой. Святая Елена ахнула от восторга, обняла Бога и поцеловала в уста, но после сказала: «Не серчай, мой милый, но твоему творению место в мире людей. Мы ведь живем в благости, в вечном счастье. Иное дело — люди подлунного мира. Пусть чудесная сфера украсит их нелегкую жизнь и наполнит верою». И Елена уложила предмет в очередной дар, что как раз собирали для людей боги, и неодолимая сила швырнула его сквозь все 5 покровов земли. Дар пробил алмазный покров, затем железный, огненный, водяной и, наконец, каменный. Вспоров земную твердь, он раскрылся, словно жерло вулкана или пасть чудища, и люди увидали сокровища, посланные богами. Из-за предметов вспыхнула война. Полчища западников ринулись в атаку на Шейланд и уморили бы голодом осажденного графа вместе с его войском, если бы не вмешался в дело великий Десмонд Ориджин. Когда воцарился мир, половина знати империи Полари, даже старый император Телуриан с юным принцем, съехались поглядеть на предмет, сотворенный мыслью бога-ювелира. А теперь этот самый предмет Харман-торговец должен отдать скупому тощему типу в халате. «До Лабелина неделя пути», — решил Харман. «Не будет большой беды. Боги простят, и граф Виттер тоже, если еще неделю сфера побудет в моих руках. Хотя бы неделю». Размолвка Полли с Джоакином продлилась и на следующий день. Девушка не показывала носа из-за ширмы. Джоакин молча правил фургоном и был мрачнее тучи. «Ты чего?» — спросил его Харман в полголоса, чтобы Полли не слышала. «Хватит изображать Ульяну печальную. Мне веришь, одного смурного снайпа вполне хватает». Джоакин вместо ответа мотнул головой назад. «А, Полли?» — изобразил удивление Харман. «Так извинись перед нею, и дело уладится». «Извинился вчера. Чего еще надо?» «Мало ты смыслишь в девицах. Ты не от души извинился, а она хочет, чтобы от души, с раскаянием». «Это как?» «Сделай подарочек какой-нибудь. Девушка вмиг растает. Девицы любят подарки». «Да ну, с чего мне ей подарки делать? Она все губы дует, разговаривать не хочет, а я ей подарки?» «Да ты послушай». Харман приобнял Джоакина и вкрадчиво замурлыкал на ухо. «Послушай мудрого человека. Купи какую-нибудь безделицу. Гребешок, платочек, сетку для волос. Тебе оно совсем недорого обойдется. Каких-нибудь пару агаток». «И где же я его куплю? Из города уехали». «Да хоть бы у меня. Много женских безделец везем на продажу. Уступлю тебе что-нибудь». Совет торговца по-прежнему казался Джоакину странным, однако парень дал себя убедить. На привале, пока женщины занимались стряпней, Харман вместе с Джоакином перебрали множество мелкой чепухи, весьма привлекательной для девушек, по словам торговца. Джоакин хмурился, презрительно морщил губы, покачивал головой, однако 3 вещицы он все же удостоил вниманием. Это были маленькое зеркальце весьма добротной работы, ореховый гребень с перламутровой рукоятью и кулончик с портретом светлой агаты. Джоакин спросил о ценах. «Зеркальце я купил за 8 агаток», — почти честно ответил Харман. «Кулон за 3, а гребень за 1,5. Тебе как родному. Добавь полтинку к любой цене и бери, что понравилось». Это привело парня в замешательство. Зеркальце ему нравилось, но было слишком дорогим. Гребень, напротив, слишком дешевый. Не верилось, что всего 1,5 агатки могут уладить ссору. «Хороший гребень», — сказал Харман. «Не раздумывай. Тем более, что дешевый. Выгода же. А тот, что имеется у Полли, старый и грубый». «Когда же вы успели его рассмотреть?» — с подозрением спросил Джоакин. «Экая тайна. После дымной дали наша блондиночка несколько раз причесывалась при всем честном народе, чтобы перед тобой своими локонами похвастаться. Ты, помнится, глазел вовсю». «Я не глазел. Так». Глянул разок. «Ну что, берешь гребень?» «Ладно». Джоакин вытащил горсть монет, пересчитал и сказал. «И знаете, кулон я тоже куплю». После обеда парень отвел Полли в сторонку пошептаться, а вскоре согласие между ними было восстановлено. Когда обоз двинулся дальше, девушка вновь лучилась радостью и щебетала. Она села впереди, рядом с Джоакином, чтобы вместе любоваться красотами природы. Положила голову ему на плечо, указывала пальчиком то на луг в цвету, то на озерцо, живописно блестящее в низинке, то на облака. Дав волю фантазии, можно разглядеть в них фигуры сказочных зверей, играющих друг с другом. Харман дремал в фургоне, чтобы не мешать парочке. Полли нашла случай похвастаться подарком любимого. Следующим утром она причесывала роскошные шелковистые волосы на глазах у всех, как давеча по пути к Солтауну. «Красивый гребешок», — подыграл ей Харман, и Полли с улыбкой сообщила. «Джоакин подарил мне и еще так мило извинился». «Кулон тоже понравился». «Какой кулон?» — не поняла Полли. «Не бери в голову, я оговорился». «Надо же», — подумал Харман. «Кулон с проматерью красавчик оставил себе. Неужто вдруг сделался благочестивым верующим? Странно это». Позже Джоакин улучил минутку и поблагодарил торговца за совет. «Вы были правы, хозяин. Подарок очень порадовал Полли. Она мигом забыла о ссоре». Впрочем, говоря это, молодой воин имел озадаченный и даже несколько разочарованный вид. Похоже, он ожидал иного исхода. Харман сказал. «Ну вот видишь, как все прекрасно обернулось. Харман Паула Роджер чепухи не посоветует». «Я, признаться...» — Джоакин помедлил. «Начал было думать, что вы против нас с Полли. Но когда вы мне купили очи, а потом еще посоветовали, как уладить ссору, мне даже совестно стало за мои мысли. Хорошо, что я ошибся». «Ну, ты скажешь. С чего бы мне быть против вашей любви?» «Не знаю. Чувство было такое, словно вы сердитесь. Может, вы думали, что плохо служить стану, если свяжусь с девицей. Даже оно и правда отчасти. Теперь понимаю, я слишком долго разъезжал с нею в полях. Вы извините, хозяин. Впредь буду старательней». «Да ладно», — похлопал Харман парня по плечу. «Я все прекрасно понимаю. Дело молодое. Иногда и от службы отвлечься не грех». «А все же было чувство, что вы серчали. Может, думали, что Полли мне не пара?» Харман хохотнул. «Ха-ха, вот придумал. Полли отличная девушка. Трудолюбивая, милая, заботливая, жизнерадостная. Все время как солнышко сияет. Где еще такую жену сыщешь?» На слове «жена» Джоакин чуть переменился в лице. Харман на это внимание не обратил и повел дальше. «А что неблагородное, так это же прекрасно. С простолюдинками всегда легко поладить. Они не капризничают почем зря, работы не боятся, носа не задирают и обиды долго не таят. Ты вот и сам убедился. У меня подруга есть, звать Марией. Она тоже бывает надуется, как твоя Полли. Но я ей какую-нибудь милую безделицу подарю, скажу пару приятных слов и все. Дамочка оттаяла и уже ластится, как кошечка». «Да, пожалуй». «Думаешь, с благородной так бы вышло?» — продолжил торговец. «Нет уж. Леди, они народец капризный да самовлюбленный. Всю душу тебе вымотают. Слыхал песню про Дастина Стального и кореглазую леди? Как он 7 подвигов совершал, лишь бы угодить даме сердца и умилостивить ее отца?» «Слыхал, конечно». «Ну вот, это легенда, а в жизни еще и покруче бывает. Есть у меня один знакомый барон, он про своего отца рассказывал. Отец его был не барон, а просто рыцарь. Повстречал на турнире 3-ю дочку графа Блэкмора и сразу к ней воспылал. Подкатил, стал красивости говорить, серенады петь. А она носом воротит. Спеть, мол, всякий дурак может. Прояви себя как воин, тогда поговорим». Ну, выехал он на ристалище и бился, как сам темный Ида. Любовь сил предала. Спешил 2 южан, 3 западников, Нортвудса, а на закуску рыцаря короны, что на прошлом турнире чемпионом был. Казалось, все, победа в руках нашего героя. Да только в финальном бою вылетел он из седла и грохнулся в грязь прямо на глазах у возлюбленной. Она ему и говорит: «Ты, дескать, стал всего лишь 2-м, а не 1-м. Не впечатлил ты меня». А он ей: «Чем же я могу, красавица, доказать тебе свою доблесть?» А она ему: «Лучшие воины, говорят, служат на севере и носят красно-черные плащи. Отправляйся и ты на север. И коли вернешься в кайровском плаще, тогда поверю, что чего-то стоишь». «И как повернулось дальше?» — с живым интересом спросил Джоакин. «Подался наш рыцарь в первую зиму. Заметь, где Блэкмор, а где первая зима. Пол империи проехал, прежде чем добрался. Стал проситься на посвящение. А ему говорят: «Тебя здесь никто не знает. Послужи сперва пехотинцем, тогда уж, быть может, допустим к испытанию». А он на это: «Так я же рыцарь, куда мне в пехоту?» А ему в ответ: «Плевать, что ты на юге рыцарь, здесь ты никто». Но делать ему нечего, вступил в герцогское войско простым солдатом. Тут пошла война, за ней вторая. Наш герой снова бился доблестно, как мог выслуживался, в любую атаку бросался, как лев. И в Нортвуде сражался, и на Западе. Ранен был 3 раза, то стрелой, то копьем, чуть не помер. Наконец, уже 2 года прошло. Кайр, что командовал его отрядом, сказал: «Теперь вижу, ты хорош, допускаю тебя к испытанию». А ориджиновское испытание, скажу я тебе, это тоже не увеселительная прогулочка. Я знаю, наслышан. Так вот, богам, видимо, приглянулся наш герой. Прошел он испытание, хотя и с великим трудом. Сам герцог Ориджин вручил ему плащ и похвалил. А командиру нашего рыцаря сказал: «И тебя хвалю, что заметил доблестного воина и допустил на посвящение». Командир отвечает: «Ручаюсь, ваша светлость, что этот человек прекрасно послужит вам». Ну, тут наш герой и выложил командиру с герцогом всю правду. Дескать, сражался он только чтобы заслужить любовь красавицы. А теперь, получив плащ, хочет вернуться в Блэкмор и добиться руки своей дамы сердца. Герцог нахмурился, но сказал: «Ладно, ты мне вассальной присяги не приносил, и если судить по закону, то задерживать тебя причин у меня нет. Езжай», — сказал. А вот командир взбеленился. «Это что же, ты, чужак, над нашими северными обычаями насмехаешься? Прошел священный обряд, получил плащ от самого герцога, и лишь за тем, чтобы выполнить прихоть какой-то вертихвостки? Тогда и рыцарю кровь в голову ударила. Не смей звать леди Блэкмор вертихвосткой». А командир: «Не нравится? Заставь меня замолчать». И выхватил меч. «Рыцарь победил его?» «Ну, можно и так сказать. Рыцарь проткнул Кайру печенку, но тот, невзирая на боль, изловчился, рубанул в ответ и отхватил рыцарю руку повыше локтя. Герцог поглядел на раненого героя, истекающего кровью, поразмыслил, стоит ли спасать чужака, в итоге смилостивился и позвал лекарей. Еще месяц пролежал наш рыцарь в госпитале. Наконец очухался, взял красно-черный плащ и отправился в Блэкмор. Разыскал любимую, встретил спустя 3 года разлуки, а она ему рассмеялась в лицо: «Ты что, со звезды свалился? Я уж замужем давно. А была бы и свободна, так нужен ли ты мне теперь, однорукий?» Джоакин вздохнул и покачал головой. Похоже, он примерил на себя шкуру отверженного рыцаря, переполнился горечью и досадой. «Да, бывает», — сказал молодой воин и надолго задумался. Потом спросил. «Хозяин, вы говорили, этот герой был лишь рыцарем, но его сын стал бароном. Как так вышло?» «Ну», — Харман пожал плечами. «Во время своих военных мытарств рыцарь неплохую славу заслужил, да и золотишком трофейным разжился. Опять же, звание Кайра тоже немалого стоит. Словом, нашлись охотники с ним породниться. Один из альмерских баронов отдал за него свою дочь-наследницу. Вот так рыцарь и заработал лордский титул для сына. Но только это к делу отношения не имеет. Любил-то он леди Блэкмор, а она его с носом оставила». «Но получается, — отметил Джоакин, — леди вдохновила его на подвиги. Благодаря ей он и сделался кайром и бароном». «Ага, и еще руку потерял. И сердце она ему разбила, как пустой горшок». Джоакин не ответил и погрузился в раздумье. Тем и кончился разговор. На второй день пути от Солтауна Харман обнаружил, что ожидает прибытия к новому покупателю примерно с тем чувством, с каким ждут расставания с любимым человеком. Дело шло к вечеру, солнце порозовело, скатилось к горизонту, и Харман подумал тоскливо: «Второй день кончается, остается 5». Тут же и сказал себе: «Так и хорошо, что всего 5. Спустя 5 дней я стану богачом. Радоваться нужно». Однако радоваться не получалось. С трудом дождавшись привала, Харман Пауло велел свите не беспокоить его, опустил завесы в своей половине фургона и извлек из тайника предмет. Волна благоговейного трепета, уже привычная, захлестнула его. Творение бога-ювелира казалось краше при каждой новой встрече. Сфера была еще чудеснее, чем в Солтауне. Возможно, от того, что Харман сжимал ее в руках при свете дня, укрытый ненадежной холщовой преградой, из-за которой шумели людские голоса. Он остался наедине со своей тайной, и тайна была в этот миг особенно хрупкой, горячей и греховно-сладостной. Харман крутанул внутреннее кольцо. Оно пропало из виду, став вихрем из дрожащих бликов, и в сердце у Хармана защемило. Внезапно он подумал: «А что, если все дело в десятине? Может быть, печаль возникает из-за того, что мне достанется лишь 10-я доля цены, а 9 долей придется вернуть графу? А вот если бы...» На половине мысли он резко оборвал самого себя. «Ты, Харман, эту мысль дальше не думай. Ты, дорогой, прогони ее из башки сию же секунду и никогда не впускай обратно». Однако он продолжил думать ночью, и следующим днем, и следующим. Ведь это не план и даже не мечта, а простая фантазия. В ней нет греха, верно? Он же не думает о том, чтобы украсть выручку за предмет. Он лишь воображает. Любопытно, что делал бы некий торговец, попади ему в руки 40 тысяч эфесов. Чистый вымысел, не более того. За 10 тысяч можно было бы купить замок. Еще за 10 изрядный кусок земли. Сделаться лордом, нанять воинов, слуг. Жить на оброк с крестьян. Время тратить на охоту и пьянство. Не улыбается ему такое будущее. Хочется жить в городе, а не в каменном склепе среди поля. Управлять землями хлопотно, содержать замок с гарнизоном дорого. Да к тому же всякий лорд имеет сюзерена и обязан ему служить на ратном поле. А какой из Хармана Паулы воин? Можно, конечно, взять жену из первородных. 40 тысяч хватит с лихвой и на невестин выкуп, и на дворец, и на жизнь, достойную леди. Да только такого счастья, как дворянское отродье, Харману и даром не нужно. Можно, по примеру Гобард Синталя, купить кораблей и создать торговый флот, сделаться негациантом. Невероятно прибыльное дело. Многие лорды позавидуют таким доходам. Жизнь пойдет в роскоши, в всеобщем почете. По миру доведется поездить, увидеть дальние диковинные земли. Тот же Шиммери, Дарквотер, берег заката. Однако морское дело совершенно Харману незнакомо. Ничегошеньки он в этом не смыслит, как курица в кузне. А годы уже такие, что хвататься за новую науку несподручно, да и попросту лень. Что же остается? Вот если бы, думал Харман торговец, исключительно в духе фантазии, если бы граф скоропостижно помер, не допустите боги, конечно, такого несчастья, но из чистого любопытства, что вышло бы тогда? Детей у графа нет, леди Иона о предмете не знает. Стало быть, не найдется такого наследника, кто с меня спросит. И тогда вся выручка останется мне. Все 40 000. Что я стану делать с нею? Что?» С удивлением Харман понял, что не может изобрести плана на подобную сумму. Давно привычный к трезвой расчетливости, накрепко пришитый к земле, презирающий пустые мечты Харман-торговец, был не способен справиться с задачей. Священный предмет ошарашил и придавил его своим величием. Все Хармановы самые смелые желания, планы, мечты по совокупной стоимости легко укладывались в десятину от цены светлой сферы. Вся его жизнь, вместе со всеми прошлыми делами и прибылями, нынешними сбережениями, надеждами на будущее, самыми далеко идущими планами, дешевле 1/10 предмета. С ошеломляющей ясностью Харман ощутил свою ничтожность. Никогда ни с кем из первородных лордов, даже за столом графа Шейланда, торговец не чувствовал себя столь мелким, как сейчас. Чертовски захотелось посоветоваться с кем-то большим и мудрым. В окружении Хармана таких людей не было. К кому он пошел бы за советом, имея такую возможность? Положим, граф Виттер. Он-то ясно определился с выбором. Выменял любовь ценою предмета. Возможно, любовь стоит того, если это такая всемогущая и неудержимая любовь, о какой принято слагать легенды. На своем веку Харман ни разу не испытывал такой любви, да и не очень-то верил в нее до встречи с графом. Хорошо, не граф. Тогда, конечно, отец Давид. Вот мудрейший из людей, знакомых торговцу. Что сказал бы Давид, поделись с ним Харман переживаниями? Ясное дело, ткнул бы носом в завет про матерей, не посягай на чужое. Тогда Харман сказал бы в ответ: «Я и не посягаю, а лишь фантазирую. Ты же сам говорил, отче, что в мечтах греха нет». Отец Давид мог бы ответить такое: «Боги посылают дары людям в помощь. Из того, что говоришь, брат Харман, ясно. Боги подарили светлую сферу графу Виттеру с тем, чтобы помочь в его великой любви. Любовь — прекрасное чувство. Про матери не раз одобрительно высказывались о влюбленных». Тут Давид, конечно, привел бы несколько подходящих цитат из Писания. Харман спросил бы: «С графом-то ясно, а как же я? Я ведь не о том, как граф употребит предмет, а о том, что вот если бы предмет был моим». «Но он не твой», — отрезал бы Давид. «Боги послали дар Шейланду, а не тебе». «Ну, можно так сказать», — возразил бы Харман. «А можно и иначе. Боги послали предмет именно мне, а граф его доставил. Ведь нам же неведомо, что было у богов на уме». Давид усмехнулся бы по-доброму, как он умеет. Сказал бы: «Ловко ты вертишь словами, зато и люблю с тобой беседовать. Если положить хоть на миг, брат Харман, что ты прав, то я сказал бы тебе такое. Великой ценой можно совершить великое дело. Если же раздробишь на части, то не добьешься ничего поистине значительного». «Не делить на части?» — задумался бы Харман. «Хочешь сказать, все деньги скопом вложить в одно большое дело? В корабли?» Давид качнул бы головой. «Тогда отдать на церковь? Построить храм? Собор? Наверное, 40 000 хватит. Ты об этом?» «Собор — хорошее дело», — кивнул бы Давид. «Но я говорю о другом». И вот тут Харман догадался, что имел в виду призрак друга. Чуть даже не ахнул от догадки. Конечно, ведь ему давно известно наилучшее вложение для 40 000 золотых. Изо всех вариантов, на какие можно употребить эту гору золота, один вариант несравненно лучше других. Один товар настолько превосходит все иные, что по большому счету лишь он один и стоит внимания. И этот товар — тьма. Ведь этот товар уже в руках торговца. Все просто до дрожи, до озноба по спине. Ни дом, ни замок, ни корабли не стоят такой цены. На что не обменял бы предмет Харман Паула Роджер, он в любом случае остался бы в убытке. Сколь богатым он ни стал бы, никогда больше ему не взять в руки творение богов. Попросту не продавать светлую сферу — вот наилучшее, что можно с нею сделать. Именно в день, когда Харман пришел к этому потрясающему выводу, обоз достиг Лабелина. Письмо – отличная штука. Вместо того, чтобы являться напропалую в жилище вельможи и проситься на прием, напиши письмо. Это сразу покажет и твою образованность, и известный уровень достатка, и уважение к хозяину. Ты, мол, не лезешь поскорее со своим делом, а просишь назначить время, удобное доброму лорду. Куда больше шансов быть принятым. Из гостиницы на околице Лабелина торговец Харман Паула отправил письмо своему второму покупателю, барону Дериллу, и принялся ждать ответа. По привычке Харман посетил рыночную площадь. Он не планировал делать покупки. Лабелин – громадный город, полный богачей, и цены здесь непомерно завышены. Однако поглазеть было интересно. Рельсовая дорога связывала этот город с землями короны, Альмерой, Надеждой и Литландом. Разнообразные товары текли сюда рекой. Полли попросилась поглядеть на рельсовую станцию. Оказалось, она никогда в жизни не видала поездов. Харман взял ее и Джоакина на прогулку. Верхом они проехались вдоль рельсов. Когда подъезжали к станции, мимо, сотрясая землю, издавая могучий утробный рев, промчался поезд. Он блистал золочеными вензелями, сверкал стеклами, пестрел резными украшениями. На носу тягача возвышалась бронзовая фигура орла с распростертыми крыльями. И действительно, поезд чем-то напоминал эту птицу. Не столь изящный, но столь же стремительный, хищный и гордый. Полли захлопала в ладоши от восхищения и умоляла остаться на станции, пока не пройдет еще один состав. Они выпили по кружке эля на открытой площадке таверны, с которой были видны пути. Еще один поезд ожидал отправления. Его морда была украшена зеркальным солнцем. Видимо, он собирался двинуться в Надежду. 600 миль до сердца света, 1,5 месяца пути в телегах. Харман знал, что поезд покроет это расстояние за 5 дней. В отличие от Полли, он не раз уже видал искровые составы, но так и не смог до конца уложить в голове понимание, каким образом движутся эти бронзовые чудища. Какая чертова сила заставляет их нестись так быстро, да еще тащить огромные грузы? Сотни коней понадобилось бы запрячь, чтобы только сдвинуть с места эту тяжесть. Полли дождалась своего. Состав предупреждающе взревел и тронулся с места. Набирая ход, он прошествовал мимо таверны, представив восхищенным взглядом свои гигантские колеса, расписные бока вагонов, резные орнаменты, скульптуры на крышах. Чумазые детишки бежали вдоль рельсов, соревнуясь с поездом в скорости. Несколько пассажиров улыбались им с балконов. Полли помахала рукой уходящему составу и пришла в полный восторг, когда какой-то молодой щеголь, стоящий на крыше вагона, махнул ей в ответ. «Чудесное место! Я ничего не видела красивее и удивительнее, правда?» «Ну...» Джоакин старался выглядеть всезнающим путешественником, но не смог скрыть, что и его зрелище потрясло. Харман подумал, а что если поселиться здесь, в Лабелине, причем поближе к станции, чтобы из окна видеть составы и слышать их рев? В таком месте хороший дом обойдется никак не в 300, а, вероятно, перевалит за 1000 эфесов. Прежде он счел бы такую переплату сумасшествием, но за последние недели Харман поднаторел в мечтаниях, привык к приятному ощущению того, сколь многое ему по плечу. Отчаянную дороговизну Лабелина он воспринял теперь как своего рода вызов. Что же, думаете, не по карману такое жилье Харману Паули? Ошибаетесь. Дом возле станции, если вдуматься поглубже, дает большие деловые преимущества. Разместишь внизу лавку или тот же винный погребок, и не будешь знать отбоя от покупателей. Причем в ценах можно не стесняться. Кто способен позволить себе билет на поезд, тот медики считать не будет. Но по-настоящему подкупала Хармана не выгода, а сама близость к рельсам. В искровой силе и движимых ею поездах было нечто чудесное, потустороннее. Конечно, состав не священный предмет, он создан руками людей, а не богов. Однако некий отзвук, тихий отголосок божественной силы ощущается в нем. Если Харман поселится у станции, сможет видеть поезда, несколько раз купить билет и проехаться по рельсам, тогда ему будет не так тоскливо расставаться со светлой сферой. «Ты бы хотела когда-нибудь попутешествовать поездом?» — спросил он у Полли. Вместо ответа девушка прижала ладони к груди и округлила губы в беззвучном «О». «Вагоны для неженок!» — надменно фыркнул Джоакин, но Полли его не услышала. Вечером, ужиная со свитой, Харман завел разговор о будущем. «Друзья мои, я вот понимаю, что мы не вечно будем странствовать. Рано или поздно устает человек от скитаний. Хочется какой-то другой жизни, да и денежек поднакопится в кошельке. Что думаете тогда делать?» Он не хотел, чтобы выглядело так, будто интересуется ответом одной лишь Полли, и адресовал вопрос всем своим спутникам. Луиза с Вихарем сказали, что надеются купить участок земли да избу в каком-нибудь селе, и тут же поспорили о том, в какой земле лучше осесть, в Альмере или Южном пути. Снайп буркнул. «Ну уж, придумаю что-то». Ему хватило бы сбережений, чтобы тоже обзавестись земельным наделом, но не для того, чтобы откупиться от обвинения в дезертирстве. Джоакин, ясное дело, надеялся купить боевого коня взамен своей лошаденки и поступить на службу к лорду. Пришла очередь Полли, и она сказала. «Сизый мор не продлится вечно. Скоро хворь оставит мой Ниар, и тогда я хочу вернуться в родной город. От мужа мне остался дом. Мы жили на втором этаже, а на первом держали мастерскую. Джон был резчиком по дереву, лучшим в Ниаре. У него имелись подмастерья, но иногда и я помогала в ремесле. Рисовала карандашом эскизы. Джон повторял их резцом. У меня хорошо получалось». «Девица-ремесленник», — удивился Снайп. «Странная жизнь у вас в Ниаре». «И что же?» — спросил Харман. «Ты думаешь вернуться и продолжить мужнино дело?» «Отчего нет? Мастерская теперь моя. Вернусь, найду подмастерьев, кто пережил хворь. А дадут боги встречу хорошего мужчину». Она тепло улыбнулась Джоакину при этих словах. Тот едва заметно скривился. «Мужчина тебе, стало быть, требуется мастерового сословия?» «Не обязательно. Любому мужчине приятно будет иметь свой дом и хозяйство. Всякому мужчине нужно когда-нибудь осесть, остепениться, разделить кров с женщиной, которая любит его». «Не всякому мужчине придется по душе сидеть на месте», — ответил Джоакин. «Работать, как ты говоришь, резцом — это для ремесленников. А воин живет в странствиях». «А детей ты в странствиях растить будешь?» — уточнил Харман. «Детей?» — тупо переспросил охранник. «Конечно», — проворковала Полли. «Когда есть дом и хозяйство, и средства к жизни, самое время обзавестись потомством. Надеюсь, боги будут милостивы и пошлют мне двух сыновей и двух дочек». Тут она весьма многозначительно погладила себя по животику. Джоакин спал с лица. Впервые ему явилась мысль, что Полли, возможно, уже носит в себе его чадо, и мысль эта никак не пришлась парню по душе. Остаток ужина Джоакин провел в хмуром молчании. Когда Полли предложила ему прогуляться при луне, он ответил отказом. «Мне это... надо дело сделать. Кольчугу почистить». «Конечно», — бросил Снайп. «Надо и кольчугу почистить. Не все ж тебе кинжал полировать». Джоакин удалился под общий гогот. А Харман попросил Полли спеть. Девушка была расстроена, принялась отнекиваться, но к просьбе хозяина присоединились остальные и общими усилиями уговорили ее. Полли начала с полушутливой, полугрустной «Ох, опасно быть красивой», подстать своему настроению. Постепенно распалялась, спела о хромом лучнике, а на веселой песенке как-то леди танцевала, голос Полли уже звенел бойко и озорно. Люди за соседними столами слушали ее и прихлопывали в такт. Девушка раскуражилась, взяла кубок крепкого вина и затянула песнь о Терезе. Длиннющая, полная геройства и лирики, песнь о Терезе могла обернуться в устах неумелого певца инструментом изощренной пытки. Однако Полли наполнила ее жизнью, сдула прочь весь былинный пафос, вдохнула чувства, подлинные, близкие и понятные простому сердцу. Она будто бы сделалась душою героя песни, любила, как он, роняла слезы из его глаз, смеялась его устами. Харман успел позабыть, как же славно она поет. Когда песня смолкла, на время повисла тишина. Впечатленные слушатели перевели дух и принялись наперебой льстить девушке и упрашивать спеть еще. Словно ниоткуда возник перед нею на столе кувшин прекрасного шиммерийского вина. Полли разрумянилась, глаза сверкали, искрились светлые локоны. Харману вспомнилось мерцание сферы, вертящейся среди свечных огоньков. «Повременю немного», — решил Харман Паула Роджер, — «и женюсь на ней. Если не понесла от молодчика, то непременно женюсь». Хьюго Дорис Марта, барон де Рилл, владел поместьем, приросшим к окраине непомерно огромного Лабелина. Барон происходил из рода праматери Леоноры, всего лишь 11-й по счету, а имение его было не столь уж велико. Дюжина деревень и пара тысяч акров пахотной земли. Однако, благодаря покровительству герцога Лабелина, Хьюго Дорис Марта почитался человеком уважаемым и могущественным. Замок де Рилл замаячил вдали, едва Харман с Джоакином покинули лабелинские предместья. Хмурая гранитная твердыня, возведенная на холме, господствовала над окрестными селами. С одного боку холм обрывался неприступной кручей, другой склон был более пологим, но сходил в заболоченную низину, что тоже составило бы препятствие для возможного штурма. Дорога несколько раз круто изогнулась, лавируя между прудами и топями, по мостику пересекла ручей и пошла вверх, к замку. На склоне холма по сторонам дороги был разбит сад, однако он пребывал в унылом запустении. Лужайки заросли бурьяном, у скульптур отбиты руки и носы. Проехав мимо ветхой беседки, напоминающей грудную клетку скелета, путники вступили на полосу вырубки вокруг замка. Вот здесь отлично чувствовалась хозяйская рука. Каждое деревце и кустик были уничтожены под корень. Земля сравнена, будто утюгом прошлись. Сухой ров поражал шириной и являл собою серьезную преграду. У атакующего войска не было никакой возможности ни подкрасться к замку незаметно, ни подкатить к стенам осадные башни. По меркам зажиточного и тихого герцогства Южный Путь, такая забота о фортификации была удивительна. Большинство здешних феодалов, в противоположность де Риллу, вложились бы в сад и махнули рукой на оборону. В воротах всадников остановили и допросили. Кто такие, зачем, с каким делом, назначено ли? Харман пояснил, что намерен обсудить с бароном выгодную покупку, что барон предупрежден об этом посредством письма, и ответа на сие послание Харман-торговец дожидался целых 4 дня. Он предъявил свиток с печатью де Рилла, и стражники, наконец, позволили въехать в замок. Внутренний двор был обустроен согласно всем правилам военной науки. Он представлял собой гладкую площадку, открытую лучником угловых башен. Все дворовые постройки прижимались к стенам вплотную, не оставляя щелей и закутков для укрытия. Высота стен составляла 40 футов. Внутренняя сторона галереи огораживалась дубовыми досками так, чтобы бойцы на ней имели защиту от стрел, летящих со двора. Входы в башни и казармы были тщательно укреплены. Дубовые двери, окованные железом, арбалетные амбразуры в простенках. В ярде перед каждым входом поставлена торчком гранитная глыба, чтобы не дать возможности разогнаться и высадить тараном дверь. Крыши над башнями и галереями сложены из черепицы. Дорогой материал, зато неуязвимый для огненных стрел. «Добрая крепость», — сказал Джоакин. «Штурмовать такую целая история». А Харман первым делом заметил иную подробность. Его внимание привлек стон, и он увидал вдоль стены казармы 3 буквы «X» из вбитых в землю скрещенных бревен. К среднему «X»у был привязан голый человек. Молодой парень, жилистый, но не плечистый, скорее конюх, чем воин. Его спину сеткой покрывали багровые рубцы от плети. Кровь давно запеклась и приобрела бурый цвет. Мухи и оводы кружились над несчастным, то и дело садясь на израненную кожу. Парень вздрагивал, чтобы отогнать их, но редко и очень вяло. Похоже, он висел на столбах уже не первый день. Харман ткнул локтем Джоакина. Тот поглядел и присвистнул. «Ого, я понимаю всыпать плетей, но оставить висеть после этого? Кровь может загноиться, тогда не выживешь». Харман кивнул. В голове мелькнуло, уж не стоило ли все-таки уступить предмет Гобард Синталю. «Чего бродите?» — крикнул им баронский копейщик. «Кто такие?» Повторились все те же расспросы. Покривившись, стражник согласился проводить их к лорду. Ведя в большую трапезную залу, указал на скамью в глухом углу. «Ждите здесь, я доложу». На этой скамейке путники провели добрый час. В зале царил сумрак и холод, настроение к беседам не располагало. Джоакин лишь сказал. У барона Бройфельда было повеселее. Наконец объявился давешний стражник и крикнул. «Мечник здесь! Торговец за мной! Милорд ждет на чаепитие!» Хармона проводили в небольшую комнату наверху, считавшуюся, вероятно, баронской светлицей. По правде, света было совсем мало. Два узких окна бойницы выходили на север, оставляя помещение в сумерках. Пара темных портретов давно умерших предков составляла все украшение комнаты. За столом, накрытым для чая, сидели мужчина и женщина. Барон Хьюго де Рилл был одет в белую сорочку и черный камзол. Тонкие губы, изогнутые к низу, глубоко посаженные глаза, сросшиеся на переносице брови, наводили на мысль, что чувство радости давно позабыто бароном, а то и вовсе неизведано. Дама около него мелкими чертами лица и заостренным носиком напоминала хорька. Ее кожа отливала желтизной. Наряд дамы состоял из строгого серого платья с высоким воротом и чепца. «У меня нет секретов от леди жены», — первым делом объявил барон. Голос был низким и жестким. «Конечно, милорд. Желаю здравия вам и вашей благородной супруге. Позвольте отрекомендоваться. Меня зовут Харман Па...» «Вы назвались в письме. Этого довольно», — перебил барон. «Садитесь». «Благодарю, милорд». Харман уселся на табурет напротив хозяина. Согласно традициям, гостю благородного дома надлежит вручить хозяйке подарок в качестве жеста уважения. Харман припас для баронессы шелковый платок, подобный тому, что достался леди Ионе. Однако он не смог представить себе яркую вещицу на этой желтушной старой корге и растерялся, уместно ли дарить. Барон избавил его от замешательства. «Подарков не нужно. Давайте к делу». «Как угодно, милорду. Я...» «Хотите чаю?» После полудня в седле Харман не отказался бы от угощения более весомого, чем чашка чаю. Но что делать? «Благодарю, милорд. С удовольствием». Барон де Рилл позвонил в колокольчик. «Итак», — сказал он, — «вы писали, что имеете ценный товар для его светлости герцога Лабелина. Вопрос, отчего тогда вы пришли не к самому герцогу?» «Да, где-то неспешная беседа перед сделкой. Где южные лакомства?» В отличие от негацианта, барон явно спешил разделаться с Харманом поскорее. «Его светлость вряд ли принял бы меня». «Это точно», — кивнул барон. «Мне, знаете ли, тоже немного чести беседовать с купчиной». «Экий, право слово. Большинство поместных баронов, как правило, очень даже радуются приезду купцов. Они изнемогают от скуки в своих замках, а странствующие торговцы всегда приносят новости. Что же не так с этим Дериллом?» Харман поклонился, отдав должное лордскому превосходству. Барон продолжил. «Однако, я дал себе труд выслушать вас. Надеюсь, что вы предложите нечто полезное для моего сюзерена. Если же нет...» «Несомненно, полезное, милорд», — заверил его Харман. «Мой товар весьма ценен и дорог». «Конечно, дорог. Дешевки мне не требуются». «Весьма дорог», — подчеркнул Харман, раздумывая, как выстроить беседу дальше. Барон нетерпеливо кивнул. Тут раскрылась дверь, и молоденькая служанка внесла поднос. Расставила чашки перед хозяевами и гостем, принялась наполнять их из серебряного сосуда. От изящного носика чайника, изогнутого в виде лебединой шеи, поднимался пар. Девушка двигалась быстро, спеша обслужить господ. Ее лицо выдавало напряжение. Когда она наклонила сосуд над чашкой баронессы, женщина зачем-то пошевелила чашку, и чай пролился на стол. «Простите, миледи», — воскликнула служанка, мигом отставила чайник, выхватила тряпку из кармана фартука и принялась убирать лужицу. «Безрукая корова!» — фыркнула баронесса. «Дура!» Барон де Рилл ленивым движением поймал служанку за руку, прижал ее ладонь к столешнице и придавил металлическим чайником. Девушка ахнула от боли, но не рискнула закричать, выдавила: «Милорд, простите!» Спустя несколько вдохов барон убрал с ее ладони орудие пытки. Ожог багровел на коже. Девушка выбежала, прижав руку к груди. Хьюго де Рилл обратился к Харману. «Итак, что за товар?» Торговец глотнул проклятого чаю. Чашка у лица — хороший способ скрыть любые чувства. «Как я уже говорил, милорд, мой товар очень и очень дорог». «Да, вы это говорили. Полагаете, я глух или страдаю потерей памяти?» «Ни в коем случае, милорд. Я... мой товар...» «Вы торговец или монастырский послушник? Не мямлите, говорите, наконец, о деле!» Харман глубоко вздохнул, собрался с духом и нырнул. «Мой товар стоит 41 тысячу золотых эфесов». «Безумец!» — пискляво выкрикнула баронесса. «Городской дурачок! Хьюго, прогони его!» Барон не спешил, склонил голову. Глаза заблестели в тени гротов глазниц. «Вы понимаете, о чем ведете речь?» «Говори твердо. Твердо или никак?» «Я веду речь, милорд, о товаре ценою в 41 тысячу золотых монет. Полагаю, его светлость заинтересует подобный товар». «Вы ведь не имеете в виду ленное владение?» Словно обращаясь к самому себе, произнес барон. «Купцы не торгуют феодами». «Вы правы, милорд. Мой товар совсем иного свойства». «Хьюго, не позволяй ему темнить!» — заявила баронесса. «Проклятый мошенник хочет тебя надуть! Отправь торгаша на крест! Плетка его научит!» «Помолчи, будь добра!» — оборвал ее барон. «Если речь не о земле, то может быть лишь один товар подобной стоимости. Вы говорите о нем?» «Милостью богов, именно такой товар я и хочу предложить». «Откуда взяли столь несуразную цену?» Харман сглотнул. «Насколько правдивы сведения графа Шейланда, и можно ли без риска огласить их?» «Мой господин дал мне указание относительно цены. Моему господину известно, за какую сумму вы приобрели подобный товар». Губы барона недобро искривились. «Ваш господин слишком хорошо осведомлен. Назовите мне его имя». «Милорд», — барон стукнул по столу, — «спорить будете со своими дружками по базарному делу, не со мной». «Милорд, мой господин — один из 13 великих лордов-землеправителей. Он позволил мне раскрыть его имя лишь при случае, если сделка состоится». «Землеправитель», — процедил Хьюго де Рилл. «Пожалуй, я без труда смогу выжать из вас его имя, как и местоположение товара, не так ли?» «Ваша правда, милорд. Я в вашей власти, и вы в силах отнять мой товар. Мой господин велел сообщить вам, как он поступит в случае такого происшествия». «И как же?» — любопытно узнать. «Придет вернуть имущество со всей своей мощью». На языке вертелось продолжение: «а также с войсками своей молодой жены». Это звучало более чем весомо, но и стало бы слишком явной указкой. Такие слова мигом разрушили бы инкогнито графа Виттера. К счастью, они не понадобились. «Вы держитесь нагло», — сказал барон де Рилл. «Готов поверить, что за вашей спиной действительно стоит великий дом. Вопрос: отчего 41 тысяча? Если ваш господин ведает так много, как хочет показать, то знает, что цена прежнего товара была ниже». «На 5000 золотых ниже, милорд», — признал Харман. «Но мой господин считает, что новый товар намного лучше прежнего. Он проявляет некоторые свойства. Не посмею назвать его говорящим, но он способен на некоторые чудесные взаимодействия с обладателем». Барон потер подбородок, дал себе время поразмыслить. «Товар, разумеется, не при вас». «Не при мне, милорд. Я могу доставить его в течение дня». На сей раз это было правдой. Харман, скрипя сердце, припрятал предмет в лабелинской гостинице. Побоялся оказаться в цитадели феодала, неся святыню на груди. И, судя по всему, правильно сделал. «Ждите моего письма. Я велю вам принести товар в назначенное место, где его сможет осмотреть герцог». «Слушаюсь, милорд». «Можете идти». «Благодарю вас, милорд». Харман встал с табурета, чувствуя, как задубела от напряжения спина. Направился к двери. Вслед ему прозвучал голос баронессы. «Видели голову конюшонка на столбе? Он подал моему лорду-мужу немытого жеребца». Смысл был кристально ясен. «Благодарю за предупреждение, миледи», — поклонился Харман и, наконец-то, покинул комнату. Комментарий леди Карен. По неопытности Полли перестаралась с парфюмом. Но отчего же по неопытности? Не будем зря обижать милую Полли. Многие опытные придворные барышни наносят столько парфюма, что могут запахом исцелять чахоточных и отпугивать диких зверей. Посещая дамские праздники, я беру с собой пару ватных тампонов для носа. Джоакин прыснул. Леди душится с умом, а не так, что за квартал собакам нюх отшибает. И тут впервые я с ним согласна, при условии, что мы говорим об идеале леди, к коему каждый из нас следует стремиться. Бог-ювелир подземного мира. Смертным не позволено знать истинные имена богов. Говоря о жителях подземного царства, мы обозначаем их согласно профессии. Бог-ювелир, бог-навигатор. Но вот любопытно, если мы хотим обратиться к богу ласково, как нужно сказать? Юви? Нави? Бог-ювелир подземного мира выковал его, вылепил, отлил. Что за чушь? Просто вызвал из небытия одним своим словом. Велел «появись». А вот здесь, я полагаю, Харман не прав. Если бы в подземном царстве все возникло по одному слову, то не требовалось бы много богов. Хватило бы одного бога, чтобы создать все сущее. Долго ли просто назвать все, что есть? Пожалуй, за неделю можно справиться. Очевидно, боги создают сущности более сложным способом. Чертят, как инженеры, или лепят из глины, как скульпторы, или описывают в стихах. Кто знает, так или иначе, каждый бог обучен работе лишь с одним видом сущности, и работа эта не так проста, как кажется смертным. «Думаешь, с благородной так бы вышло?» — продолжил торговец. «Нет уж, леди, они народец капризный да самовлюбленный, всю душу тебе вымотают. Слыхал песню про Дастина Стального и кореглазую леди? Как он 7 подвигов совершал, лишь бы угодить даме сердце и умилостивить ее отца?» О, как и в случае с серенадами, здесь мы видим наивный стереотип. Харман Паула, а может, наш уважаемый автор, слышал звон, да не знает, где он. Рыцари совершают подвиги, чтобы завоевать сердце дамы? Неужели? Положим, вы упомянутая леди из песни. Повстречался вам рыцарь и стал за вами ухаживать. Одна-две встречи, и вы уже знаете, симпатичен он вам или нет. Допустим, он пришелся вам по нраву. Неужели вы отправите его совершать подвиги? Зачем? А вдруг он погибнет где-нибудь на ристалище? Или еще хуже, в ходе героических странствий повстречает другую леди, красивее вас? А ваш лорд-отец? Станет ли он ждать месяцами и годами, пока рыцарь нагеройствуется вдоволь? Или возьмет и выдаст вас за того, кто под рукой? Словом, если мужчина вам нравится, нет никакого смысла отправлять его в запределье. Думаете, в подвигах имеется толк при обратном случае? Рыцарь оказался хамом, при вас ковырялся в носу и вытирал о скатерть, вот вы и послали его в скитание, авось помрет где-нибудь. Но нет, любезная сударыня, это тоже глупо. Ведь надо учесть и другую возможность. Авось не помрет. Тогда он явится в ваш замок в самый неподходящий момент. И не один, а с толпой дружков и сквайров, с какими-нибудь трофейными девками, с вонючей мертвой головой врага. Ввалится в светлицу к вашему папеньке, заявит «так, мол, и так, с вашей дочери причитается». А папенька прикинет «ну да, рыцарь-то славный, героический, а людей с ним больше, чем гарнизон моего замка». И это кончится для вас очень дурно. Впредь за каждым обедом будете наблюдать, как ваш герой ковыряет в носу. Но откуда в таком случае взялось это клише? Ведь подо всяким живучим заблуждением имеется правдивая основа, когда рыцари все же совершают подвиги во имя дам. По моим наблюдениям, в двух случаях. Вот первый, когда рыцарь уже добился леди. Добился в самом прямом и страстном смысле, получил всего, чего желал. Теперь ему нужно избежать вопроса о свадьбе, ведь ни денег на выкуп за невесту, ни тяги к семейной жизни. Самый благовидный способ — отправиться на подвиги. Барышня счастлива, он-то ради меня, как в песнях. А рыцарь свободен и полон надежд. Пока он в странствиях, леди или забудет его, или выйдет за другого. А вот вторая причина пуститься в геройство. Рыцарь совершает подвиг ради дамы, но не своей, а своего сеньора. Коль вы нежели в замке, позвольте пояснить. В гарнизоне, как правило, много мужчин, молодых, здоровых, холостых и полных желания. Однако барышень в замке мало, и большинство из них служанки, отнюдь не всегда хорошенькие. А благородных дам всего-то несколько, и виднейшая из них — супруга лорда или дочь. Наш рыцарь знает все законы чести, а коль не знает, то питает хотя бы здоровый страх. Прикоснись к миледи, лишишься руки. Он прилагает все усилия, чтобы не смотреть в ее сторону. Но тьма, он-то встречает ее каждый день, притом в лучших нарядах. Красивую, властную. А иногда наоборот, видит ее в слабости, хворую или усталую, грустную или сонную. Эта временная уязвимость богини еще больше будоражит чувства нашего героя. Темными ночами он еще не всерьез, но уже довольно ярко воображает, как зарезал бы лорда и взял себе вдову. Вот для подобного случая и существует игра. Леди отправляет рыцаря на подвиги, и он едет их совершать, устремляя свою страсть и агрессию на благое дело. Здесь подвиг — то отверстие в крышке самовара, через которое выпускается лишний пар. Вознаградит ли героя леди? Конечно, таковы правила игры. Наградою станет памятный подарок, письмо, беседа наедине, но, разумеется, не постель. Да рыцарь и не ждет ее, если имеет хоть кроху ума. Однако, благодаря покровительству герцога Лабелина, Хьюго Дорис Марта почитался человеком уважаемым и могущественным. Не только в покровительстве дело. Барон Хьюго де Рилл командовал полком Лабелиновой армии. «Добрая крепость», — сказал Джоакин. «Штурмовать такую — целая история». Любопытно, что эта крепость будет взята всего лишь через несколько месяцев и без единой потери. Польза фортификации несколько переоценена. Мухи и оводы кружились над несчастным, то и дело садясь на израненную кожу. Парень вздрагивал, чтобы отогнать их, но редко и очень вяло. Похоже, он висел на столбах уже не первый день. Тут у читателя возникнет резонный вопрос. Неужели в Южном пути настолько жестокие нравы? Ладно, Ориджин, Кайры, звери, это всякий знает, но Южный путь — культурная земля, живущая по законам. Разве нет? Да, вы правы, но вот в чем беда. Случаи нарушения закона рассматриваются в суде. А вершит суд землеправитель, герцог Морис Лабелин, либо наемный судья от имени герцога. Если нарушил закон Хьюго де Рилл, первый полководец и правая рука Лабелина, то он имеет все шансы выйти сухим из воды. Пользуясь своим особым положением, де Рилл позволяет себе произвол. Тому, кто скажет: «Это же несправедливо! Как боги допускают такое?», я посоветую не быть наивным. Свирепый барон де Рилл не только существует, а и пользуется успехом, потому что миру в целом и герцогству Южный Путь в частности – необходимо некоторое число жестоких людей. Общество, состоящее из одних баронов Дерриллов, стало бы скотобойней. Но общество, вовсе лишенное жестокости и зла, было бы подобно прокисшему киселю. Необходимо искать баланс. О нет, я вовсе не оправдываю барона. Я знакома с ним и нахожу весьма неприятным человеком. Но все же не считаю, что боги создали его зря.